Глава 8. После матча бойцы диверсионной группы ЭРА собираются в одном из трех ирландских пабов Брюсселя – Сельтика, на улице Марше-о-Пуле. Там, в типичной ирландской обстановке, широкая стойка, телеэкран над площадкой для танцев, ошеломленные посетители пересматривают кадры драмы на стадионе. Среди погибших, ясное дело, оказался ирландец, горюет женщина, не знающая, кем был погибший. Но некоторые все же желают веселиться. Черный Гиннес с солодовым вкусом льется рекой. Посетители все больше расслабляются. Николь, одна из веселящихся, чувствует приятную вялость, а также сочетание гордости за доверие, оказанное ей ЭРА, и радости за успех своей нестандартной миссии. Музыканты готовят в углу свои инструменты. Их трое. Пианист, скрипач и ударник. Райан окликает их от стойки. «Можете сыграть песнь солдата?» Музыкантов не приходится упрашивать. Посетители затягивают под музыку «Песнь солдата» — национальный гимн Республики Ирландия. Николь присоединяется к ним, и вскоре все вместе распевают эту песню на гальском языке, слова которой ей теперь понятны. «Мы солдаты на службе Ирландии. Некоторые явились из земель за морем. Они поклялись быть свободными нашей древней родине, избавить ее от деспота и от рабства. Этим вечером нам нипочем потери. Во имя Ирландии, презрев боль и раны, под грохот пушек мы поем песню солдата Ирландии». Николь почти чувствует эгрегор, исходящий от этих людей, поющих счастливую песню своего единства. Их питает первобытная энергия, берущая начало с незапамятных времен. Паб оглашается ликующим звоном стукающихся пивных кружек, к кельтской музыке примешиваются голоса и смех. Пары пускаются в пляс, вокруг них образуется круг. Кто-то тянет Николь за руку. Ее захватывает стремительная джига. Вместе с ее товарищами по оружию отплясывают другие посетители паба. Здесь, в считанных метрах от нее, танцует Райан Мерфи. Все кружатся, лихо стучат каблуками, все сердца бьются в унисон. Она чувствует себя такой же одурманенной, как во время церемонии австралийских аборигенов. «Я чувствую присутствие духов предков. Это все ударные. Их ритм подобен биению сердца. У этой музыки есть душа». Одна народная мелодия следует за другой. Потом звучит трогательная песня «Поля Аферни». Николь знает, что ее сочинил в 1979 году певец Пит Сент-Джон в память о голоде 1845 года, сгубившим миллион человек и погнавшим еще миллион ирландцев на чужбину. В ней рассказывается история человека, приговоренного к высылке в Австралию за кражу англичан кукурузы с целью накормить свою голодающую семью. «Совсем как мой предок Донован О'Коннор». Музыка ускоряется, джига тоже. Барабанщик и скрипач стараются вовсю. Райан выбегает в центр круга и начинает крутиться. Такой он кажется молодой женщине неотразимым. Хоровод не останавливается. Николь меняет в танце партнера за партнером, пока не оказывается лицом к лицу с Райаном. Они долго и внимательно смотрят друг на друга. А потом, застыв среди танцоров и держа его за руки, она позволяет себе необдуманный поступок. Выпустив его руки, кладет ладони ему на затылок, привлекает его к себе и целует в губы. Дальше происходит волшебство. Все звуки доходят до ее слуха приглушенными. Все происходящее вокруг нее как будто замедляется. В водовороте ощущений, усугубленных алкоголем и танцем, Николь кажется, что луч света некой звезды освещает их обоих. Только их. За первым поцелуем следует второй. куда более долгий и глубокий. Николь О'Коннор закрывает глаза. «Нынче победный день, и я целуюсь в честь победы с ирландским лепреконом». Все ее тело вибрирует, сердце готово лопнуть. Она чувствует, как пол под ногами у танцующих ходит ходуном. Вся она — сгусток энергии, подсоединенный к другому сгустку, и из этого сочленения рождается отдельное существо — полумужчина-полуженщина, наполовину Райан, наполовину Николь. Райан значит по-ирландски «король». «Думаю, я нашла своего белого короля».